Коронер обнаружил что-то странное, — доложила Изабель Лакост. — В ране были два перышка. — А у стрел есть перья? — спросил Гамаш. Перед его взглядом снова возник святой Себастьян со стрелами в теле, все стрелы с оперением. — Раньше были, — вставила Николь, радуясь возможности показать свои знания. — Теперь оперение делают из пластика. Гамаш кивнул, я этого не знал. — Что еще? — Как вы видели, крови было очень мало, что обычно случается при мгновенной смерти. Она была убита на том самом месте, где ее нашли. Тело не перемещалось. Время смерти между 6 и 7 часами этого утра. Гамаш сообщил всем, что ему стало известно от Оливье и Йоланды, и раздал поручение. В первую очередь нужно обыскать дом Джейн Нил. В этот момент зазвонил телефон Гамаша, это был адвокат Йоланды Фонтейн. Гамаш ни разу не повысил голоса, но его раздражение было очевидно. «Пока мы не можем войти в дом Джейн Нил», — сообщил он, захлопнув телефон. Адвокат миссис Фонтейн невероятным образом сумел отыскать судью, который издал предписание, запрещающее нам обыскивать дом. «И как долго будет действовать это предписание?» — спросил Бувар. «Пока не будет доказано, что это преднамеренное убийство, или что миссис Фонтейн не является наследницей покойной. Теперь действуем по следующему плану. Нужно отыскать завещание мисс Нил, собрать информацию о местных лучниках. Мне также нужно знать, почему охотник, если он случайно убил мисс Нил, вытащил из тела стрелу. И еще узнать побольше о смерти Тиммер Хадли. Я обустрою для нас оперативный штаб где-нибудь в Трех Соснах. Кроме того, я должен поговорить с Питером и Кларой Морроу. Бувар, ты пойдешь со мной, и вы тоже, агент Николь. Сейчас день благодарения, — напомнил Бувар. Гамаш остановился на полуслове, он забыл об этом. У кого-то есть планы на праздничный обед? Все подняли руки. У него тоже были планы. Рейн Мари пригласила на обед лучших друзей. Кружок узкий, так что его точно будет не хватать. И он опасался, что объяснение «уехал в центр исправительного воздействия» их не убедит. Изменение планов. В 4 часа, то есть через 1,5 часа, мы уезжаем в Монреаль. За это время вы должны успеть сделать все по максимуму. Мы не хотим, чтобы индейка на наших столах остыла. Бувар открыл деревянную калитку и ступил на петляющую тропку, ведущую к дверям коттеджа. Вокруг дома росла гортензия, цветы которой порозовели в холодную погоду. Вдоль дорожки красовались старые садовые розы, а под ними какие-то багряные цветы. Гамаш решил, что это лаванда. Он сделал себе пометку на память, когда будет время спросить у миссис Морроу. На перстянку и алтей он узнал сразу. Единственное, чем его не устраивала квартира в Утремоне, было отсутствие хотя бы клочка земли, только ящики на подоконниках. А вот такие сады ему нравились. Сад идеально подходил скромному кирпичному дому, к которому Гамаш сейчас направлялся. Темно-синюю дверь открыл Питер, они даже постучать не успели. Они оказались в маленькой прихожей с ее разнообразными запахами от курток на вешалке и ботинок под длинной деревянной скамьей. «Берлингтонская станция передает, что ожидается дождь», — сказал Питер, принимая у них плащ и куртку, и провел визитеров в большую кухню, какие бывают в загородных домах. Они, конечно, почти всегда врут. У нас здесь похожий микроклимат. Вероятно, дело в горах. В комнате было тепло и уютно. Здесь стояли полированные кухонные столы, а на открытых полках разместилась керамика, оловянная посуда и стекло. Лоскутные коврики хаотично лежали на крытом линолеумом полу, придавая кухне спокойное обаяние. На конце соснового обеденного стола стоял огромный букет, настоящий остров по размерам. Клара сидела на другом конце, закутавшись в вязаный шерстяной платок. Вид у нее был бледный и расстроенный. Кофе? Питер был не очень уверен, к какому этикету следовать, но все трое визитеров отклонили предложение. Клара слабо улыбнулась и пожала им руки, при этом платок соскользнул с ее плеча. Гамаш знал, что привычка к вежливости так глубоко укоренилась в людях, что они улыбались, даже превозмогая личное горе. — Примите мое сочувствие, — сказал он Кларе. — Спасибо. — Я хочу, чтобы вы сели там, — прошептал Гамаш, указывая Николь на простой сосновый стул у дверей прихожей, — и делали записи. «Записи», — сказала себе Николь. «Он что, думает, будто я секретарша? Я 2 года проработала в квебекской полиции, а он просит меня присесть и вести записи». Остальные расположились за кухонным столом. Она заметила, что ни Гамаш, ни Бавуар не достали записных книжек. «Мы считаем, что Джейн Нил погибла вследствие несчастного случая», — начал Гамаш. «Но у нас есть одна проблема. Мы не можем найти оружие, и никто не явился с признанием. Поэтому нам придется расследовать ее смерть как вызывающую подозрение. У вас нет предположений, кто мог бы желать вреда вашему другу?» «Никто не мог. Джейн устраивала благотворительные распродажи выпечки и старых вещей здесь, в церкви Святого Томаса. Прежде она работала учительницей, вела тихую, размеренную жизнь. Миссис Морроу». Клара задумалась на несколько секунд или только сделала вид, что думает, но ее мозг отказывался работать и был не способен подсказать ясный ответ. «Кому-нибудь была выгодна ее смерть?» Гамаш подумал, что четко сформулированный вопрос поможет ей ответить. «Вряд ли». Клара взяла себя в руки, чувствуя, что глупо так сильно чувствовать. «По-моему, она ни в чем не нуждалась. Хотя мы никогда об этом не говорили. Здесь, слава богу, можно прожить на очень маленькие деньги. Она выращивала овощи, но большую их часть раздавала. Я всегда думала, что она делает это не из нужды, а для того, чтобы провести время. А что ее дом?» — спросил Бувар. «Да, мне кажется, он стоит неплохих денег», — сказал Питер. «Но неплохих по стандартам 3 сосен, а не по монреальским. Она могла получить за него 1150, ну, может, чуть больше. Возможно, кто-то мог иным образом выиграть от ее смерти». «Ничего очевидного в голову не приходит». Гамаш приготовился вставать. «Нам необходимо оборудовать то, что у нас называется оперативным штабом. Отдельное помещение, где мы смогли бы временно разместиться здесь, в 3 соснах. Вам ничего не приходит в голову?» «Вокзал. Поезда давно уже не ходят. Там разместилась добровольная пожарная команда. Я уверена, они будут готовы поделиться с вами площадью. К сожалению, нам нужно совсем отдельное помещение». «Есть старая школа», — предложила Клара. «Та, в которой работала мисс Нил?» «Именно», — ответил Питер. «Мы проходили мимо нее сегодня утром. Она принадлежит Хадли, но теперь помещение использует клуб лучников». «Клуб лучников?» — переспросил Бувуар, не веря своим ушам. «Он у нас уже давно. Мы с Беном его и основали. Он заперт? У вас есть ключ?» «Где-то у меня был ключ. У Бена тоже есть, кажется. Но здание никогда не запирается. Наверное, стоит это делать». Он посмотрел на Клару в поисках ее мыслей или поддержки, но увидел только пустой взгляд. Гамаш кивнул Бувуару, который взял сотовый, и сделал звонок, пока остальные продолжали разговор. «Я хотел бы завтра утром собрать жителей деревни», — сказал Гамаш. «В Святом Томасе в 12:30. Но нам нужно как-то всех оповестить». «Это просто. Скажите Оливье, у них вся провинция собирается. А еще ансамбль «Кошки». А его партнер Габри дирижирует хором. Музыка нам, пожалуй, не потребуется». «Мне тоже, но вам нужно туда зайти. У него набор ключей». «Клуб лучников вы держите открытым, а церковь запираете?» «Священник не местный, монреальский», — пояснил Питер. Гамаш попрощался, и они втроем пошли в обратный путь по теперь уже знакомому деревенскому лугу. Они машинально поднимали ноги повыше, ступая по опавшим листьям, которые издавали осенний терпкий запах и слабый шуршащий звук. Гостиничка располагалась напротив ряда коммерческих зданий на углу старой почтовой улицы, еще одной дороги, ведущей из 3 сосен. Когда-то здесь, на наезженном пути от Сен-Реми к Уильямсбургу, останавливались на ночевку почтовые кареты. Потом нужда в почтовой станции отпала, и Оливье с Габри, приехав сюда, восстановили первоначальное назначение этого дома — служить приютом для усталых путников. Гамаш сказал Бувуару, что ему нужна не только информация, но и номера. «На какой срок?» — спросил Бувуар. «Пока дело не будет закрыто или его не передадут другим. У них тут должно быть чертовски вкусные багеты. Вот что я тебе скажу, Жанги. Если бы он еще добавил туда грибочков, я бы купил это чертово бистро и переехал сюда жить. Здесь гораздо удобнее, чем во многих других местах, где мы бывали». «Это верно», — По службе им часто приходилось уезжать далеко от дома, до Куджака, Гаспе, Шеффервилла и залива Джеймс. Они по нескольку недель не бывали дома. Бувар надеялся, что на сей раз будет иначе, ведь они в такой близости от Монреаля, но иначе явно не получалось. «Я тоже остаюсь». «Николь», — спросил он через плечо, — «хотите остаться?» И ведь Николь показалось, что она выиграла в лотерею. «Здорово! Я не взяла одежду, но это не проблема. Что-нибудь куплю, а эту постираю сегодня в раковине». Гамаш поднял руку. «Вы не слушали. Сегодня мы едем домой, а завтра начинаем здесь работать». Черт, каждый раз, когда она демонстрировала энтузиазм, это выходило ей боком. И когда она только научится? На всех ступеньках, вплоть до самой широкой гостиничной веранды, стояли вырезанные тыквы. При виде потертых восточных ковров, мягких кресел, осветительных приборов с выключателями-бечевками и множества масляных ламп, у Гамаша возникло впечатление, будто он снова оказался в доме дедушки. Это впечатление усиливалось еще и тем, что внутри пахло выпечкой. А когда через распашную дверь к ним вышел крупный человек в переднике с оборками и надписью «Никогда не верь тощему повару», Гамаш с испугом отметил сильное сходство этого человека с его бабушкой. Габри громко вздохнул и театральным жестом приложил к колбу бледную руку. «Булочки?» Вопрос был настолько неожиданным, что даже Гамаша застал врасплох. «Простите, месье, у меня есть с морковкой, с финиками, с бананами». И в память Джейн специальные под названием «Шарль де Миль». С этими словами Габри исчез и появился несколько секунд спустя с тарелкой, на которой были разложены булочки, великолепно украшенные фруктами и розами. Это, конечно, не розы Шарль де Миль, они давно отцвели. По щекам Габи побежали слезы, и тарелка опасно накренилась. Лишь быстрые действия, предпринятые Бувуаром и подкрепленные его желанием отведать лакомство, спасли булочки от падения. «Десоле, экскузе-муа, я так скорблю!» Габри рухнул на диван, его руки и ноги взлетели вверх. Примечание. «Десоле, экскузе-муа, сожалею, извините». Конец примечания. Гамашу показалось, что, несмотря на всю театральность, этот человек искренне переживает. Он дал Габри несколько секунд, чтобы тот взял себя в руки, хотя Габри, вполне возможно, никогда не держал себя в руках. Затем Гамаш поручил Габри сообщить жителям деревни о собрании на следующее утро и попросил его открыть церковь. Напоследок он зарезервировал в гостинице номера с завтраком. «У нас подается бранч», — поправил его Габри, — «но вы можете получить бранч вместо завтрака, если хотите, ведь вы ищете преступника». Примечание. Бранч — плотный поздний завтрак. От breakfast — завтрак, ланч — ланч. Конец примечания. «Нет ли у вас предположений, кто мог ее убить?» «Разве это был не охотник?» «Мы не знаем. Но если это был не охотник, то на кого бы вы подумали?» Габри взял булочку. Бувар воспринял это как приглашение и тоже взял одну. Они были еще теплые. Габри молчал на протяжении двух булочек, потом тихо сказал: «Никто даже в голову не приходит, но...» Он пронзительным взглядом посмотрел на Гамаша. «Разве может прийти?» «Я что говорю? Ведь это и есть самое ужасное в убийстве. Мы не знаем, что оно совершится. Мне не удается толком это сказать». Он взял еще одну булочку, съел ее вместе с розой. «Люди, которые вызывали у меня наибольшее раздражение, даже не догадывались об этом. Есть в этом какой-то смысл?» Он как будто умолял Гамаша понять его. «Есть, еще какой», — ответил Гамаш. И он не лукавил. Лишь немногие так быстро понимали, что причиной большинства преднамеренных убийств являются долго подавляемые оскорбленные чувства, корысть, ревность, страх. Как сказал Габри, люди не чувствуют приближения убийства, потому что убийца — хороший актер, представляет публике ложное обличье, умеет выглядеть разумным и даже сдержанным человеком, но за этим обликом прячется ужас. И поэтому на лицах большинства убитых, которых видел Гамаш, не было страха, не было гнева, было удивление. «Кто знает, какие злые страсти скрываются в людских сердцах?» — спросил Габри. И Гамаш подумал, знает ли тот о том, что цитирует слова из старой радиодрамы. Примечание. Речь идет о серии радиопостановок «Тень». Конец примечания. Но тут Габри подмигнул ему. Он снова исчез и вернулся с небольшим пакетиком булочек, который протянул Гамашу. «Еще один вопрос», — сказал Гамаш от двери, одной рукой держа пакетик с булочками, а другой — дверную ручку. «Вы говорили о розах Шарль де Миль. Джейн любила их больше всего». «Это не просто какая-то роза, старший инспектор. Любители цветов считают ее самой красивой в мире. Это старая садовая роза. Цветет всего один сезон, но как великолепно! А потом умирает. Вот почему я сделал булочки на розовой воде в память Джейн и стал их есть, как вы заметили. Я всегда съедаю мою боль». Габри слегка улыбнулся. Гамаш подумал, что, учитывая размеры Габри, объем съеденной боли должен быть велик. А может быть, еще и страха, и гнева, кто знает. Бен Хадли ждал их у здания старой школы, как о том и просил его Бувар по телефону. «Скажите, мистер Хадли, на ваш взгляд, снаружи здесь все в порядке?» — спросил Гамаш. Бен, несколько удивленный вопросом, оглядел здание. Гамаш подумал, что удивление, пожалуй, постоянное состояние Бена Хадли. «Да, в порядке. Хотите посмотреть внутри?» Бен потянулся к ручке, но Бувар успел задержать его, ухватив Бена за локоть. Бувар вытащил ролик желтой полицейской ленты из кармана и протянул его Николь. Пока Николь наматывала на дверь и окна желтую ленту с надписью «Вход запрещен, место преступления», Бувар объяснил. Судя по всему, мисс Нил была убита стрелой из лука. «Мы должны тщательно обыскать ваш клуб. Возможно, орудие убийства было взято отсюда». «Но это же смешно. Почему?» Бен просто огляделся вокруг, словно мирный пейзаж мог служить веским доказательством. Он вложил ключ в протянутую руку Бувара. Агент Николь вывела машину на мост Шамплена, а потом назад в Монреаль. Она мельком кинула взгляд на инспектора Гамаша, который в безмолвном раздумье сидел на пассажирском сиденье рядом с ней. Затем начинались очертания Монреаля на фоне неба. На вершине Мон-Роял начинал сиять огромный крест. Ради нее семья обещала припоздниться с праздничным обедом. Она знала, ради нее они были готовы на все. И эта уверенность одновременно утешала ее и связывала. От нее ждали только успехов. Войдя в свою квартиру, Арман Гамаш сразу же ощутил запах жареной куропатки. Это было фирменное праздничное блюдо Рейн-Мари — небольшая дикая птица в беконе, приготовленная на медленном огне в соусе из глинтвейна с можжевеловой ягодой. Обычно он готовил начинку из дикого риса, но на сей раз Рейн-Мари, вероятно, сделала все сама. Пока он раздевался, они обменялись новостями, потом он принял душ, она рассказала ему о крещении и фуршете после церемонии. Она была почти что уверена, что присутствовала на той церемонии, хотя многих людей просто не узнала. Он рассказал ей о том, как провел день и о деле. Рассказал все. Этим он отличался от других, но он не понимал, как можно поддерживать семейные отношения, если утаивать от жены эту часть его жизни. И потому он рассказывал ей все, и она рассказывала ему все. И пока, по прошествии 32 лет совместной жизни, это вроде бы работало. Пришли друзья, и вечер получился раскованный, легкий. Две бутылочки хорошего вина, отличный праздничный обед и задушевное умное общество. Гамаш вспомнил начало книги Вирджинии Вулф «Орландо». Этот Орландо на протяжении своей многовековой жизни ищет не богатство и славы или почести, нет, он ищет только общение. Клара раскачивалась туда-сюда, туда-сюда, баюкая свою скорбь. В этот день она испытала такое чувство, будто кто-то вынул у нее сердце и мозг. Теперь ей вернули, и то, и другое, только перемолотыми. Мозг не мог ни на чем сосредоточиться и постоянно возвращался в одну и ту же мучительную точку. Питер тихонько подошел к дверям спальни и заглянул внутрь. Господь его простит, но какая-то его часть испытывала ревность. Ревность к тому, что большая часть Клары принадлежала Джейн. Он спросил себя о его смерть. Переживала бы Клара с такой скорбью? И тут он понял, что если бы его убили в лесу, у Клары был бы человек, который мог бы ее утешить, Джейн. Джейн знала бы, как это сделать. И в этот миг для Питера открылась дверь. Впервые в жизни он задался вопросом, что стал бы делать кто-то другой. Что бы делала Джейн, будь она здесь, а он умер бы? И он нашел ответ. Он молча лег рядом с Кларой и обнял ее. И в первый раз после того, как стало известно о смерти Джейн, ее сердце и мысли успокоились. На одно благословенное мгновение они оказались в том месте, которое называлось любовью, а не смертью.